يبعدوا كثيرا عن جدار الأول وهو جدار الحجر تعيش. И поэтому они построили треугольник, и вот в этом месте было большое, то есть так получилось у нас. Видите, как в ком-то Айши, и вот тут сколько места. То есть как далеко от угла до стены дома Айши, как говорит шейх. فجعلوا مثلثا يبعد كثيرا عن جدار الأول وهو جدار حجرة عائشة لأجل أن لا يمكن أحدا أن يستقبل لبعد المسافة, то есть чтобы никто перед собой не ставил эту могилу. ولأجل أن الجدار صار مثلثا, из-за того, что стена уже стала треугольной. ثم بعد ذلك جاء جدار ثالث أيضا بني حول ذانيك جدارين. Потом построили третью стену поверх этих двух стен, وهو الذي قال فيه ابن القيم في النونية في وصف الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. Это то, о чем сказал ابن القيم, описывая дуа проксусом, то есть еще третью стену вот так опять построили, еще закрыли. То есть получился он за тремя стенами. И эти стены наглухо закрыты, то есть никто туда не может попасть, наглухо. И он говорит, это как описал Ибн Аль-Кайм о том, что пророк Саласам, сделав дуа, Аллах спонтал, ответил ему, пророк Саласам сказал, Аллаху маля таджил кабри вафанан юбад. Пророк сделал дуа, сказав, о Аллах, не делай мою могилу идолом, которому будут поклоняться. И Ибн Аль-Кайм сказал, фааджаба руббуль алямина дуааху вахатаху бифалясати джудрани. То есть Аллах, Господь миров, ответил на его дуа и окружил его тремя стенами. Хатта гадда тарджауху бидуаихи фи иззати валь химаяти ва сияни. Фанабию алейхиссалям сара кабруху фи талясти джудран. То есть могила пророка Саласам была охвачена тремя стенами. Ва кулли джидарин ляйса фи ибаб. И ни в одной из этих стен нету двери. Ля юмкин ля ахадин хатта фи замани сахаба, яни фи замани мутахирина минху фи ахдил валит ва макаблю, ля юмкин ан ядхуля ва якифу аля кабри навси. И поэтому никто из подвижников, даже во времена Валида, то есть когда он был ибн Абдуль-Малика, когда жили последние из подвижников, то есть никто абсолютно не мог зайти именно в то место, где был похоронен пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ляннаху джидранун ва кулли джидарин ляйса ляху баб. Потому что в те времена было две стены, и ни у одной из стен не было двери. То есть наглухо закрыто. Сумма бада залик уды аль-джидару салис. Потом была построена третья стена. Вагаз аль-джидар айден кабирун муртафин уль-фалк. Эта стена тоже высокая. Уды от алейхи ль-кубба. Потом в будущем кто-то из умара или халифа поставил над нем кубба, купол. Вагаз аль-джидару айден ляйса ля губаб. В третьей стене тоже нету двери. Фаля естатыу аль-ан ахадун ан ядхуля ля кабри. وأن يصلي وأن يصل القبر وأن يتمسح بالقبر وأن يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. И никто в наше время не может проникнуть к могиле или же тереться об могилу, وأن يرى قبر, или же увидеть могилу пророка صلى الله عليه وسلم. Даже сам саудийский король, никто не может, потому что там наглухо все забито, закрыто. И поэтому, если кто-то думает, что там где люди, которые работают в мечети, они там как-то могут зайти, там убираются, пыль вытирают, туда никто не заходит. Потому что у нас еще поверх этих третьих мечетей сейчас еще что из трех стен? Вот эта железная решетка, которую видели из вас те, кто там был в Медине. Видели железная решетка? То есть это получается у тебя уже четвертая стена. Во время Ибн Кайма было три стены, а сейчас уже получается четыре стены, баракаллаху фикум, считая эту решетку. Люди все равно умудряются тереться об эту решетку. Валя хауля, валя куват илля билля. Была, кто там был, видел? Дальше. Шабаб всегда торопится. У шабаб всегда хамас. А нельзя было перенести? Вот встань, иди и перенеси. Все улыбаются, и никто ничего не делает. Наверное, если бы можно было перенести, перенесли бы. Дальше мы еще не закончили тему могилы пророка Саласа. Сумма бада залика. Фаляй статуаляна нет. Прочитай. Сумма бада залика уды ассурль хадид хаза.